Глава 33. Камеры перестали снимать, и съемочная площадка ожила. Завибрировал мой сотовый. Это была Соня. «Привет, Соня». «Джо, я смотрела программу. Это было изумительно, абсолютно изумительно. Сегодня у меня в голове все сложилось в цельную картину. Все, о чем мы говорили в самолете, все, что я видела на заседании СМЛ, все, что создавал Томас, было рассчитано, чтобы помогать людям строить восходящую жизненную кривую. И не просто восходящую, а восходящую круто, чтобы их жизнь становилась все лучше и лучше как можно быстрее». Я улыбнулся Сониному энтузиазму. «Да, программа вышла великолепная», — согласился я. «Вы бы видели, что здесь творится. Сейчас, когда мы разговариваем, Томаса окружили со всех сторон люди, которые обычно сразу по окончанию съемок переходят к своим следующим задачам. Ему сегодня удалось коснуться жизни многих людей». На следующее утро я вышел в кухню и увидел там Мэгги, сидевшую за столом. Я обнял ее. «Доброе утро, Мэгги». Она улыбнулась и обняла меня в ответ. «Доброе утро, Джо. Как Томас?» «Он еще спит. Я выключила телефон. Он звонит, не переставая с того момента, как кончилась вчерашняя программа. Сегодня утром я разговаривала с Кэрри Добсин. Она сказала, что с момента окончания программы и до сегодняшнего утра 72 тысячи человек подали онлайн заявление о приеме на работу в DRL Enterprises. Причем прилагали к заявлениям свои CS и большую пятерку для жизни. Она еще сказала, что телефонные линии непрерывно заняты из-за звонков людей, которые хотят вести бизнес с Томасом». Я улыбнулся. Это было окончательное признание того, что делал Томас как руководитель. Кэрри спрашивала, не позвонишь ли ты ей. Очевидно, телефоны обрывают еще и представители СМИ. Она спрашивала, готов ли ты помочь справиться с некоторыми из них. Она также хочет поговорить с тобой кое о чем еще. О том, над чем мы с ней работаем. Я снова улыбнулся. Тайны какие-то. Она ответила улыбкой. Так и есть. Ты поймешь, когда поговоришь с ней.